Мышеловка. Проснувшись следующим утром, я понял, что жить стало еще тяжелее. Будто на плечи мне взвалили невидимый груз. Оказалось, что не знать — это иногда даже лучше, чем знать. Незнание позволяет жить беззаботно, в то время как знание омрачает жизнь. Взросление в однополой семье — это тайное знание, которое досталось мне, и никуда от него не деться. А тайное знание детей из детского дома в том, что они жертвы чьих-то взрослых ошибок и теперь обречены жить с этим бременем, выдумывая себе то родителей героев, то родителей насильников, чтобы были хоть какие-то родители, хоть в этом наивном вранье, но были, потому что от этой обреченности хочется куда-нибудь сбежать. И, погрузившись в тайное знание Вани, я будто мотылек опалил об него собственные крылья. Я вдруг испытал какое-то острое чувство одиночества. Приказав себе подняться, я все-таки встал и принялся медленно одеваться и убирать постель. Был выходной день, и в квартире стояло хаотичное движение. Слава играл Сэм, Лев занимался с моей боксерской грушей. Я попытался к нему присоединиться, влиться в общую суету, но это не помогало. Тяжелое настроение и какая-то необъяснимая тоска подавляли меня. Я пытался спросить сам себя, что такого случилось, но никакого ответа не приходило. Промаявшись так до обеда, я все-таки подошел к Славе. Он рисовал, сидя за графическим планшетом. А я сел рядом, будто бы хочу посмотреть, но на самом деле думал, как начать разговор. «А тот мальчик, Ваня, ты про него ничего не знаешь?» Слава неопределенно повел плечом. «Только знаю, что он там лет с трех, убегает часто». «А почему он туда попал?» «Этого не знаю. Это же конфиденциальная информация». Я вздохнул. «Понятно. И он что, постоянно вот так? Когда кто-то приходит, цепляется за него?» Слава вдруг посмотрел на меня очень серьезно. Сказал: «Не кто-то, а я». «То есть он только за тобой так?» Удивился я. «Вроде бы да». Меня неожиданно резанули и злость, и какое-то облегчение. «Тогда почему ты ничего не делаешь?» — спросил я сердито и с напором, хотя напор получился какой-то неубедительный. Слава не растерялся и просто сказал: «А что я должен делать?» «Хоть что-нибудь», — обреченно ответил я. «Если он за тобой бегает, значит, он к тебе привязался. Значит, ты ему нравишься. Просто свалишь теперь в свою Канаду? Оставишь его одного?» «А что я могу?» «Мы в ответе за тех, кого приручили. Так сказал классик». «Я помню». «Но что я могу?» — повторил Слава. «Не знаю», — беспомощно сказал я. «Ты же взрослый. Тебе виднее, что ты можешь. Вот и придумай». «Легко сказать, придумай. Я не могу его усыновить». «Конечно, не можешь», — раздосадованно произнес я. «Поступки совершать — это не так легко, как болтовнёй меня воспитывать». Слава не обиделся. Ответил тихо и с какой-то грустью: «Я не могу не потому, что это тяжело, а потому, что шансов почти нет. Никто не даст ребенка одинокому мужчине». «Но у тебя же уже есть ребенок, возразил я. «Это показатель того, что ты не просто одинокий мужчина, а отец». «Да, и этот ребенок стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних», — иронично заметил Слава. «Хорош отец». Этот разговор услышал Лев. Зайдя в комнату, он как бы вскользь заметил: «Почти все детдомовцы — дети алкоголиков и наркоманов». «Ну и что?» — воскликнул я и почувствовал, что сейчас постыдным образом разревусь. Лев отвечал спокойно. Склонность к зависимостям и психическим расстройствам передается по наследству. А если речь идет о ребенке, который вырос в этой детдомовской среде, то, скорее всего, он уже асоциален. Я обиженно проговорил. Тебя, если послушать, так таких детей вообще нет смысла растить, раз уж все предрешено. Нет, я говорю о том, что нужно учитывать риски и свои педагогические способности на тот случай, если в ребенке проявятся его худшие гены. Те, кто усыновляет ребенка за красивые и жалостливые глазки, первыми же потом сдают его обратно, потому что оказались не готовы к тому, что он обворует их квартиру. Лично я к такому тоже не готов. Мне хватает и одного асоциального типа, склонного к нарушениям в психике. «Чего?» — возмутился я. «Он про меня», — сгладил Слава конфликт. С той поры у меня в жизни появилась одна точка спокойствия. Везде, в любом транспорте и при поездке на любые расстояния меня выматывали приступы удушья, тревоги и сердцебиения. Иногда я не мог выйти даже в соседний магазин за хлебом. Но если знал, что сегодня еду в детский дом, то оставался в каком-то решительном спокойствии. Будто мне было неловко за свою постыдную панику, когда я еду туда, где дети видели такое. В общем, такое. И я держался. А в детдом я ездил к Ване. Но на территорию меня не пускали, поэтому я приходил в то время, когда у них прогулка, и мы переговаривались через забор. Он рассказывал, что делал в первой половине дня, или какую-нибудь очередную выдумку про своих родителей. «На самом деле, они были космонавты». Или «Ну ладно, сейчас точно правду скажу. Они артисты цирка». А однажды рассказал, как подрался с кем-то из своей группы и хвастался фингалом под глазом. «За что, греб?» — спросил я. «Юра мне подножку поставил за то, что я назвал его сукиным сыном». И вдруг проговорил. «Если бы меня так назвали, я бы не обиделся. Это же правда, что моя мать сука. А у кого-то здесь не такая, что ли?» «Но твоя мама артистка. Сам только что сказал». «Да», — тут же весело согласился Ваня. «Они с отцом были канатоходцами. Когда они ходили прямо под куполом цирка, канат и оборвался». Я посмотрел ему в глаза. В этот раз он не отводил их, а разглядывал меня в ответ, буквально просвечивал, как рентген. У него способность такая — врываться в душу без стука и спроса. И взгляд у него открытый, очень честный, хотя он уже весь передо мной заврался. Я покачал головой. «А на вид такой честный мальчик». «Те, кто на вид честные, на самом деле самые лживые», — сознанием жизни заметил Ваня. «А правду ты мне когда-нибудь расскажешь?» «А правду я сам не знаю». «То есть?» «То и есть», — нахмурился Ваня. «У меня ни папы, ни мамы. Никого. Их просто нет. И где они, я не знаю. Все ребята хоть что-нибудь знают, а я вообще ничего. Я так не хочу. Не хочу, когда я вообще никто и ничто». И вот я смотрел, как мальчик, о существовании которого я еще недавно ничего не знал, горько расплакался. А я не понимал, что мне делать. Куда деться от нахлынувшей нежности к нему и собственного стыда за то, что не могу его успокоить. С тех пор, как я побывал в детском доме, я словно попал в мышеловку. Только мне не палец прищемило, а сердце. Ваня не отворачивался и не зажмуривал глаза, как обычно бывает, когда плачут дети. Он плакал с широко открытыми глазами. Только крупные слезы катились по щекам. «У меня тоже нет мамы», — вдруг неожиданно сказал я. Заметив, что Ваня перестал всхлипывать и прислушался, я продолжил. «А мой отец от меня отказался». «А с кем ты приходил?» «Это мамин брат. Если бы его не было, я бы тоже оказался в детском доме. Здесь. Про бабушку я решил не уточнять, чтобы мое сравнение было ему понятнее. Так что в детстве мне тоже хватало всяких социальных работников и органов опеки, пока решалась моя судьба. Но этого было, конечно, мало, и я почти ничего не помню. Ваня всхлипнул и вытер лицо рукавом. Спросил: «Теперь ты называешь его папой?» «Да. Его парня я тоже называю папой. Я, сколько себя помню, с ними живу. В однополой семье». Говоря это, я думал, что Ваня возмутится, скажет «фу!» или ляпнет гадость. Ожидал любое ругательство, потому что за это время понял, что бранный словарный запас у него очень хорош. Но Ваня только сказал: «Меня упрекаешь, а сам тоже врун». Он мне не поверил. «Ну, сам подумай», — заговорил я. «Когда хотят выдумать родители, разве выдумывают их геями? Ты же сам говоришь то про артистов, то про космонавтов. А родителей геев ты бы себе хотел?» Он снова поднял на меня свои глазища рентгены и сказал тихо, а оттого будто очень честно: «Я бы себе любых хотел». Я вспомнил, как в нашу первую встречу он говорил, что его отец бандит. Он выдумал себе бандита. И был бы, правда, согласен на любых, даже самых плохих родителей, чем вот так. Никто и ничто. Ваня снова сказал: «Я себе иногда хочу голову отрезать, чтобы все забыть». У меня от этих слов что-то защемило внутри. Я хотел просунуть через сетку забора руку, чтобы потрепать его по волосам, но у меня не получилось. Зато получилось у Вани. Он сунул через забор свои худые ручки и, обняв, спросил: «Зачем ты пришел сюда?» Он, наверное, спрашивал, зачем я приходил именно к нему. А я вспомнил, как в первый раз меня привел Слава. Ваня пришел сюда, потому что у него нет родителей. Я пришел сюда, потому что у меня они есть. Но я не стал так отвечать. Вообще никак не стал. Кто-то из надзирателей заметил нас и прикрикнул, чтобы я ушел, а Ваня отошел от забора. Мы торопливо попрощались. Отойдя на два шага, я сделал то, чего сначала делать совсем не хотел. Но слова Льва о том, что детдомовцы, воры и потенциальные преступники, все еще стояли у меня в ушах, поэтому я сунул руку в задний карман, где у меня были деньги. «Вань!» — окликнул я его, пока он недалеко ушел. Он обернулся как-то нервно. Я сказал с улыбкой: «Если получится потратить эти 100 рублей, сделай это хотя бы с пользой». Он стыдливо втянул голову в плечи и побежал вперед к площадке, не оборачиваясь. Я не обиделся на него, потому что не питал никаких иллюзий насчет искренности этих объятий. Ему меня любить было не за что.